Однако ей нужна была именно такая формулировка. В этой части ей, конечно же, откажут, это ясно. Однако именно эта формулировка позволит ей говорить, что ее доверительница – это школьница Каннаби, тут не из-за денег. Она не просто хочет высудить у корпораций деньги, но желает, чтобы никто больше не умирал из-за холодного и циничного расчета корпораций. Когда они выйдут в процесс, такое очень понравится прессе. И потом, такой пункт позволяет ей привлечь на свою сторону прокуратуру. Конечно, корпорации влиятельные вполне могут себе позволить давать взятки направо и налево, однако это только в дорамах в качестве взятки выступает чемодан с купюрами. В реальном мире никто уже так не делает, в реальном мире попытка вручить такое должностному лицу может вполне закончиться внушительным тюремным сроком. Нет, в качестве взятки обычно выступает некая негласная гарантия, что человека после того, как тот закончит карьеру в прокуратуре, возьмут на работу в корпорацию, на такую должность, которая специально для него создана, где и работать не нужно, а зарплата внушительная, и наказывать тут ни за что, на бумаге таких договоренностей не остается, просто по достижении возраста или увольнению по иным причинам, бывшего сотрудника прокуратуры могли приютить на должности консультанта по важным вопросам с зарплатой уровня топ-менеджеров. Да, так корпорации могли совершенно законно прикармливать людей на государственных должностях, однако в этой хитрой технике был и недостаток. Молодым прокурорам не до мысли о пенсии и отставке, они рвутся вверх по карьерной лестнице, для них важнее выиграть громкое дело, чтобы вырасти в глазах общественности и своего департамента. Прокуратура – это как пауки в банке, они вечно грызутся и подставляют друг друга в поиске карьерных возможностей, так что среда там очень конкурентная. Для молодого помощника окружного прокурора такое громкое дело, как у них, редкая возможность. При этом иск с такой формулировкой заявляет именно истец, а не прокуратура. А значит, в случае проигрыша никаких минусов на счету прокурора, но в случае выигрыша, помощник окружного прокурора сможет присвоить себе этот успех. «Хорошо», — говорит судья, — «я разъяснил вам последствия вашего решения, госпожа Юн. Еще один вопрос. В иске вы указали не только корпорацию, но и несколько должностных лиц. Насколько это корректно, даже если принять вашу точку зрения о производственном дефекте? Протестую, ваша честь». Подскакивает на месте пиджак с синим галстуком в полосочку. О предполагаемом производственном дефекте, разумеется, поправляется судья. Даже в этом случае указанные люди просто исполняли свои должностные обязанности. Они работали на своих местах, выполняли указания начальства. Как вы можете привлекать их к ответственности? Видите ли, ваша честь. Юна набирает воздуха в грудь. Опять-таки она понимает, что хочет сказать ей судья Ким, подавая в суд на компанию, отдельно указать в качестве ответчика директора, возможно. В конце концов это он принимает все решения на месте. Но привлечь не только директора, но и главу внутренней безопасности, главу аналитического отдела, инженера по проведению испытаний и начальника отдела по связям с общественностью, это уж слишком. Однако ей нужно было обеспечить явку инженера ли в судебный процесс, а если бы она заявила его одного, то в КСИТИН тотчас поняли бы, что дело нечисто и принялись бы копать, и наверняка раскопали бы, ведь трагедия инженера ли и его потеря, не секрет. Его служебная записка, в которой он рекомендовал снять с производства кроссовер до момента устранения дефекта, тоже осталось в архиве служебной переписки. Достаточно небольшого подозрения, и корпорация предпримет все меры к тому, чтобы инженер ли не показался в суде. Так что Юна в своем иске в качестве ответчиков прописала еще 15 человек со всех отделов, чтобы замаскировать инженера ли, где умный человек прячет лист. Конечно же, среди других ответчиков. Однако сейчас судья Ким задавал вопрос о причинах такого вот иска, с кучей ответчиков и размытыми требованиями. Что же, ей есть что ответить. Ваша честь, разводит она руками. Моя доверительница всего лишь школьница, и у нее свои понятия о справедливости. Она считает, что у любой ошибки есть имя и фамилия, и что эти люди должны понести ответственность. Мы с вами понимаем, что в случае, если будет установлено, что корпорация умышленно не вносила изменения в конструкцию, зная о дефекте, протестую, предполагаемом дефекте, ничего еще не доказано. Снова подскакивает на месте пиджак с галстуком в синюю полосочку. Зная о производственном дефекте, продолжила Юна, так, словно ее и не перебивали, спокойным, уверенным голосом, не повышая и не понижая ее, ровно, как будто она и не человек вовсе, а автомат. Такое ее поведение злило оппонентов, она об этом знала. Вот и сейчас, она намеренно дразнила гусей, выводя юристов корпорации из равновесия. «Вы, серый пиджак с черным галстуком, вскочил со своего места. Это же клевета, ваша честь. Требую прекратить нападки на нашу корпорацию. Требовать будете у себя в корпорации». Повернула голову к нему Юна, обжигая его взглядом. «Это суд ограничен законом и не имеет права высказываться о том, что еще не доказано в установленном законом порядке. А я, считаю вас и вашу корпорацию убийцами и мошенниками. Таково мнение моей доверительницы. Ваша честь, это недопустимо. Госпожа Юн, еще одно такое высказывание и мы будем вынуждены обратиться в полицию с заявлением о клевете. Еще одно такое высказывание, ваша корпорация, убийцы и мошенники. Убийцы, мошенники, может мне еще повторить. Ваша честь, а ну, тихо». Судья хлопает ладонью по столу. Юна про себя думает, что сейчас ему, наверное, очень не хватает деревянного молоточка на столешнице и пристава Бейлифа у дверей. Но все это осталось в зале судебных заседаний, в личном кабинете у судьи ничего этого нет, да он и сам сидит без мантии, в одной рубашке. «Пожалуйста, помолчите, у меня от вас голова болит», — говорит судья. «Хорошо, я понял вашу позицию, госпожа Юна. Вы хотите сказать, что ваша доверительница настаивает именно на такой формулировке? Что же полагаю, что как специалист вы ее уже поставили в известность о нормах права и шансах на успех. Это ее право, суд не вправе исправлять или поправлять текст заявления. Ладно, с этим мы закончили. Теперь к вам». Он поворачивается к помощнику окружного прокурора. «Вы-то что тут забыли? Иск-то гражданский. Прокуратура имеет право вмешаться на любой стадии гражданского процесса в интересах неопределенного круга лиц. В данном случае исковые требования от госпожи Кан позволяют нам принять участие в защиту всех тех, кто может пострадать от предполагаемого производственного дефекта», — отвечает тот, и не кажется, что он, — подмигивает ей. Чон Джа под столом, толкает ее коленкой. «Что ей нужно?» «Хорошо, понял. Значит, вы участвуете в целях защиты неопределенного круга лиц. Напоминаю, что войти в процесс вы можете на любом этапе, но вот выйти потом из процесса уже не сможете. У вас все есть время для того, чтобы принять такое решение. Сегодняшняя встреча не записывается и не фиксируется в протоколе, так что у вас есть время до нашего первого судебного заседания». «Я понимаю, ваша честь», — кивает помощник окружного прокурора. Юна задумывается о том, откуда он ее знает. «Синджун, знакомое имя, но она никого не помнит, вместе учились». «Хорошо», — вздыхает судья. «Вопросов к представителям корпорации Кситин у меня нет. Напоминаю сторонам, что перед процессом следует заранее направить всем участникам процесса те доказательства, на которые будете ссылаться, а также списки свидетелей. Первое судебное заседание назначаю на следующую пятницу в 2 часа дня. Время всех устраивает?» Он обводит кабинет взглядом, удостоверяясь, что никто не протестует, и кивает. «Все, на этом мы заканчиваем беседу. Госпожа Юн, пожалуйста, еще раз проведите беседу со своей доверительницей, насколько разумны ее формулировки в просительной части заявления и круг ответчиков. Вы же понимаете, к чему это может привести. Что же касается обоих сторон, истца и ответчика, пожалуйста, попробуйте договориться миром, с выплатой разумной компенсации, например. В конце концов, у девочки совсем родителей не осталось, слышите, Кситин, обеспечивать сирот не входит в функциональные обязанности корпорации». Сухо откликается синий галстук в полосочку. «Если не договоритесь до пятницы, значит, жду вас в судебном заседании. Если договоритесь, известите заранее. У меня все». Судья кивает, давая понять, что больше никого не держит. Юна встает и ожидает, пока из кабинета не выйдут четыре галстука и помощник окружного прокурора. Пропускает вперед Чон Джа и желает судье Киму хорошего дня. Выходит вслед за Чон Джа в коридор, дергает ее за рукав. «Чон Джа», — говорит она, — «скажи мне, а этот, который прокурорский, он же молодой, да, где-то твоего возраста, может моложе», — отвечает Чон Джа, которая уже привыкла ей описывать окружающих. «И такой симпатичный, серьезный, высокие волосы так аккуратно уложены. Прямо как из дорамы про любовь между адвокатом и прокуроршей. У нас в прокуратуре женщин меньше 15% и все на должностях вроде секретарской, а в суды прокурорские только мужчин отправляют. Бытует мнение, что женщины слишком мягкие для этого, так что неправильная у тебя дорама», – рассеянно отвечает Юна. «А он и правда красавчик, правда, а ты же с ним знакома?» «Да, он же так и сказал, давно не виделись», – прищуривается Чонджа, и Юна качает головой. «Не помню», – признается она, – «хоть убей, не помню». «Синджун, был один Джун в университете, но фамилия была Кхе, а Синджуна не помню, хотя на тексты имена у меня память хорошая. Ну, в любом случае он, похоже, тебе симпатизирует. Глядишь и подружитесь, а потом он тебя на свидание пригласит. Это невозможно. Прокурорские с адвокатами не могут встречаться. Это у них одно из условий, прямо в контракте прописано. Охренеть, никакой личной жизни. Да вы как идолы, что ты несешь?» — сердится Юна. «Это они не могут, а я как адвокат, никому ничего не должна. Вот я с ним могу встречаться, если узнают, то его уволят, а мне ничего никто не сделает. Вот за что я тебя люблю, Юна, свободная женщина Востока». Чонджа уже размахнулась, чтобы похлопать ее по плечу и обнять Юна, привычно сжалась, но хлопка не последовало. Чонджа, словно одумалась, остановила руку в воздухе и замерла. «А с другой стороны, чем меньше мы будем друг друга касаться, тем лучше», — пробормотала она себе под нос. «Мне определенно нужно держать дистанцию между собой и женщинами». «Что?» – не понимает Юна. «Вот скажи мне, Юна, тебе не кажется, что я на мужика похожа?» — задает неожиданный вопрос Чонджа. Юна встает на месте, осматривает подругу с головы до ног. Сегодня Чонджа в офисной одежде, не узнать. Юбка, пиджак, телесного цвета чулки, туфли на плоской подошве, и все равно она ее выше, едва ли не на голову. Плечи, наверное, широковаты, но у нее и бедра хорошие. «Нет», — отвечает Юна наконец, — «на мой взгляд ты совсем не похожа на мужчину». «Вот и я так думаю. Так какого черта эта девчонка прикусывает ноготь большого пальца Чонджа? Хоть домой сегодня не приходи. Кому рассказать, засмеют же. Но если бы ты была мужчиной», — пытается поддержать ее Юна, — «то у тебя было бы много девушек-поклонниц. Да я и сама бы. Эй, вот только этого не нужно». Чонджа делает шаг назад и выставляет перед собой руки. «Ты мне как друг, как лучшая подруга. Давай не будем портить наши отношения вот этим всем». «Что это с тобой?» — недоумевает Юна. «Ты какая-то нервная с утра, а у нас еще дел полно. Помнишь, с этой сволочью Йосином встреча, опять-таки?» «Да, да, извини». Чонджа вздыхает глубже. «Извини, действительно, день только начался, а я со своими загонами. Слушай, а у тебя в колледже был такой период, стадия, ну, когда ты экспериментировала с подружками? Ну, там связывали друг друга и все такое, а потом друг дружке понравились, была такая стадия?» «Стесняюсь спросить, чему тебя в колледже учили вообще? Ты уверена, что это заведение именно колледж называлось?» Глава 23. «И все-таки мне тут немного не по себе», — признается он, оглядываясь по сторонам. «Слишком много незнакомых или едва знакомых людей, гремит музыка, заставляя повышать голос. Если хочешь, чтобы тебя услышали, приглушенный свет, словно бы искусственные сумерки. Все видно, но чтобы разглядеть детали, приходится напрягать зрение», — вглядываясь в собеседника, — «вынуждает держаться поближе, растворяя барьеры между людьми, а обилие выпивки повсюду окончательно снимает скованность, превращая доселе застенчивых в светских львов и львиц». «Наверное, расслабься», — кричит ему на ухо Сейн. «Все нормально, это же вечеринка у Лорен. В прошлом году на такие 3 раза полицию вызывали. Сомнительная рекомендация, как по мне», — бурчит он вполголоса, уверенный в том, что его никто не услышит в этом гвалте. Изначально он был уверен, что на входе их встретит сама Лорен и в ультимативной форме потребует предъявить ей Хана, а в противном случае им укажут на выход, но ничего подобного не произошло. Вообще, все двери были открыты, как пешеходная калитка, так и большие ворота, а во дворе стояло несколько автомобилей, везде были люди, очень много людей. Везде звучала музыка, там, где она звучала погромче, танцевали девушки в легкомысленных нарядах и с крашенными волосами, а также парни, которые отличались от девушек только цветом одежды. Снаружи было уже прохладно, все-таки поздняя осень, что не мешало девушкам одеваться в какие-то немыслимые наряды, оставляя открытыми ноги едва ли не до талии. Никто ни у кого не спрашивал приглашения или разрешения войти, можно было просто идти мимо и заглянуть на огонек и громкую музыку. На дверях внутрь, в сам дом, тоже никого не было. Никаких швейцаров или дворецких, или там горничных, все нараспашку, заходи куда хочешь, 100 лет мечтала сюда попасть», — повышает голос Сейн. «Девчонки, пошли танцевать. Бонхва, ты с нами? Или не, спасибо, я тут постою», — кричит он в ответ. Сейн кивает и тащит за собой Минси и Юджин. Девчонки следуют за ней, а Нами, четвертая из Лоллипоп, остается рядом с Бонхва, тоже покачав головой и сославшись на то, что у нее и так голова болит. Бонхва украдкой метнул на нее взгляд. Нами только недавно присоединилась к дружной троице из Сейн, Минси и Юджин. Эти трое дружили со средней школы. Нами же сдружилась с ними недавно, и Лоллипоп, карамельные девчонки, стали не троицей, а квартетом, хотя она до сих пор держалась немного на особицу, немного в стороне, вроде бы и вместе с ними, а в то же самое время, поодаль. Вот и сейчас, Сейн и девчонки бросились танцевать, словно изнывающий от жары пловец в прохладную воду, чуть ли не ласточкой, и чувствовали себя на танцполе как рыба в воде, уже скакали вовсю, поднимая руки и двигая телами в такт музыке. А это Нами, она как стояла, так и осталось стоять, ни малейшего желания танцевать у нее на лице и в теле. На секунду Бонхва почувствовал себя неуютно рядом с ней. Сухи и Аби отказались пойти с ним на эту вечеринку, чему он в глубине души был только рад. Отношения с этими двумя девушками у него почему-то стали очень сложными. Он старался вести себя правильно, говорить и делать правильные вещи, и все равно вышло так, как будто он с Аби обманывает Сухи. То есть, конечно, Аби говорила, что не претендует на место его девушки и что они просто друзья, только с привилегиями, но не более. Однако все равно как-то нехорошо получалось. Рассказать обо всем Сухи он теперь тоже боялся, это было бы правильно, но правильно не значит, что все пройдет хорошо. Сухи вполне могла обидеться и его бросить, а он только-только себе девушку нашел. И потом, а что насчет самой Сухи? Разве это не нанесет ей моральную травму? Ведь она сейчас в уязвимом положении. Так что Бонхва утешил себя тем, что не рассказывает ей о том, что Аби по ночам взяла себе моду перебираться на его футон, только потому, что бережет психическое здоровье самой Сухи, не из-за себя, а во имя их любви и не более. В итоге, когда и Сухи отказалась на вечеринку идти, ссылаясь на занятость, и Аби тоже не захотела, он испытал облегчение. Будь его воля, он бы и сам никуда не пошел, а провел время с пользой в клубе, смену бы отработал, все деньги домой. Ну или Юнис Чонджа помог бы, на худой конец, просто дома посидел бы, один. Хотя, о чем он говорит, дома была бы Аби, а Чонджа в пятницу домой поздно происходит, а то и не приходит вовсе, а значит снова произошло бы то, о чем он не может Сухи рассказывать. Бонхва вздохнул. И как он попал в такое положение? Никогда бы не подумал, что вот так обернется. Он вроде как герой какой-нибудь манхвы или дорамы про школьную любовь и беззаботную юность со всеми стереотипами и штампами, вроде его любят две разные девушки, но нерешительный Бонхва не может выбрать между подругой детства, школьной королевой, пацанкой-спортсменкой, милфой-домохозяйкой и старостой класса. И конечно в итоге всем будет плохо, как в симуляторе свидания, а то и повесится кто-то, как в Доки-Доки Литричи Клаб. Старший ему говорит, чтобы не вовлекался, иначе худо всем будет, но как тут не вовлекаться, если Сухи, его любимый человек, он не может ее обманывать, ведь сейчас он ее не обманывает, просто не договаривает. Аби уже рассказала Сухи, что они живут вместе и все прошло хорошо, Сухи не стала обижаться. Впрочем, Бонхва сильно подозревал, что, если бы Сухи узнала, как именно они живут вместе, она бы точно обиделась. В результате всего этого он чувствовал себя не в своей тарелке, все время испытывал смутное беспокойство и чувство вины, особенно когда видел улыбку Сухи. Он еще раз покосился на стоящую рядом Нами. Неловко было и от всей этой ситуации в целом, потому что они же все вместе сюда пришли, а остальные девчонки пошли танцевать. Никого больше он тут не знает, да и с самой Нами не то чтобы сильно знаком. В то же время оставить ее вот так и уйти куда-то, куда, вместе пришли, значит нужно держаться вместе. И ты тут тоже в первый раз, задает он вопрос, повышая голос, чтобы его было слышно. Она поворачивает голову к нему, осматривает его с головы до ног, так, словно видит в первый раз, хватает его за руку, от неожиданности он даже не сопротивляется, и тащит куда-то за собой. Они выходят из большого зала, где все танцуют или стоят у стен, держа в руках бокалы или банки с напитками. Они идут дальше по коридору, поднимаются по лестнице, на подоконнике в полумраке, целуется какая-то парочка, еще выше. Музыка начинает становиться тише, приглушенная расстоянием и стенами. Вот наконец нами толкает какую-то дверь. Они входят внутрь, она закрывает за ними дверь. Музыка окончательно стихает, словно отрезанная ножом гильотины. Звукоизоляция, поясняет нами в ответ на его вопросительный взгляд. Комната с домашним кинотеатром всегда должна иметь хорошую звукоизоляцию. Когда в доме творится форменный кавардак, вот вроде такой вечеринки, то самое тихое место – это домашний кинотеатр. «Действительно», – говорит Бонхва, оглядываясь. «Домашний кинотеатр, помещение было больше, чем вся его квартирка. Тут стояли несколько диванчиков и больших кресел, похожих на те, что стоят в бизнес-классе корейских авиалиний. Огромный экран на всю стену и мягкое ковровое покрытие под ногами. У стены – кофемашина, аппарат для изготовления попкорна и еще какие-то штуковины, предназначение которых он не понимал. И самое главное, в помещении никого не было. Никого не было и было совершенно тихо. Весь дом содрогался от громкой музыки, а тут словно на другой планете – тишина. Терпеть не могу громкую музыку», — говорит Нами, садясь в кресло перед экраном. «Где тут пульт?» «Ах вот, на экране возникает заставка в виде летящей птицы, логотипа компании». «Так ты уже была в гостях у Лорен?» — спрашивает Бонхва, осторожно присаживаясь в соседнее кресло и чувствуя, что утопает в мягких, кожаных подушках. «Знаешь, где у нее домашний кинотеатр в доме?» «Нет, конечно», — фыркает Нами. «Эти дома все типовые. Да и место расположения домашнего кинотеатра по фэншую выбирают, на втором этаже, в отдельном крыле и так далее. Дома бедноты все схожие. Честно говоря, я бы и сегодня не пошла, но Сэйн так настаивала и я не хотела ее обижать отказом. Я бы лучше дома сидела, точно». Бонхва радуется от того, что у них есть общая тема и, кажется, даже мнения схожие, можно сказать, что они единомышленники. «Это ведь здорово. Не придется в неловкой тишине сидеть. А еще его радует, что Нами остроумна и легка на подъем. Вот как лихо пошутила про Лорен. Дома бедноты всегда одинаковы, так сразу и не поймешь, с таким серьезным лицом. Понятно, что Лорен на самом деле тут самая богатая, вернее, ее родители, конечно же. Вон какой особняк с бассейном и вертолетной площадкой на заднем дворе. Это она, конечно, остроумно вставила, да тут одна комната для домашнего кинотеатра по площади больше всей его квартиры. Да и по стоимости тоже, точно. Я тоже лучше бы дома посидел, соглашается с ней Бонхва. Чем тут быть? Музыка громкая, да и не знаю я тут никого. Это потому, что ты живешь вместе с этой высокой и красивой мотоциклисткой. Мотобарби, спрашивает Нами, изучая пульт. Да мы ну родственники, дальние, оправдывается Бонхва, опять чувствуя себя неловко. С одной стороны, стыдно немного, все-таки на глазах у всей школы, а с другой, какое-то чувство триумфа и даже гордости. Мол, видели, какую красотку я тут за талию держу каждый раз, а не знаете, что она, Чонджа, то вам же хуже. Напридумывали себе черте что, а на самом деле Чонджа, она как кошка, гуляет сама по себе и творит что вздумается. Повода для зависти нет ну совсем. Повод для сочувствия тоже нет, несмотря на свои недостатки. Чонджа на удивление хорошая соседка, даже завтраки готовит с утра. И в ее присутствии Аби сразу как-то подтягивается, что ли. Судя по тому, как ты ее за грудь тискаешь, когда на мотоцикл садишься, ну очень дальние, замечает Нами. А что у тебя с Сухи, как она к этому относится? Да нормально. Причем тут Сухи? Все нормально у нас, защищается он. Нормально и нормально, кивает Нами. В общем, я бы хотела в тишине немного посидеть. Если тебе нечего больше сказать или спросить, помолчи, пожалуйста. И, конечно, говорит он, неожиданно, но, если она просит, он может и помолчать. Просто обычно это его задача, развлекать девушку разговорами, но если она не хочет говорить и слушать, то может и помолчать. Тем временем Нами нажимает какую-то кнопку и на большом экране появляется море. Нет, не так, море. Волны катят валы с белыми барашками пены на макушках к берегу. Звучит тихий шелест прибоя. Больше ничего не происходит, только море. Далекие крики чаек, шелест прибоя и все. Нами откидывается в кресле и закрывает глаза. Бонхва пожимает плечами и устраивается в своем кресле поудобнее, глядя на экран. На самом деле у него в голове полно вопросов и мыслей. Например, почему в дом Лорен пускают всех подряд? Неужели она не боится ну воров, например, грабителей, наконец просто посторонних лиц? Или вот еще, Почему Сейн и девчонки настаивали на том, чтобы он пригласил сюда Хана, когда, оказывается, можно было с улицы прийти? Никто все равно не проверяет, есть у них приглашение или нет. И потом, как Хан его найдет в этом бардаке? Хорошо, что он заранее с ним встретился, тот раз в кафе и все урегулировал, но все же, как выяснилось, Хан не хотел ходить, потому что не хотел и все. Вот. И если бы не успокаивающее влияние Тиэна, то и не согласился бы прийти. А еще, надавал бы Бон Хва по лицу прямо в том кафе. Вот вывел бы на улицу и надавал бы. По крайней мере, попробовал бы точно. Однако Тиэн молодец, успокоил его и вообще послужил таким умиротворяющим фактором, да и присутствие Минха на месте немного охладило Хана. Там то и выяснилось, что карманных денег у Хана практически нет, семья у него богатая, но отец принципиально детям денег не дает. Сам бы Хан про такое ни в жизни не рассказал, но Тиэн его выдал. Бон Хва пообещал, что поможет Хану устроиться на работу в клуб «Мадам Вонг», а взамен попросил его все же явиться на эту вечеринку и рассказал, что его и девчонок об это Лавен попросила. Сам Хан понятия не имел, чего ей от него нужно, но сказал, что так и быть, придет, и что лучше бы Бон Хва свое слово сдержать, потому что ему, Хану, деньги сейчас ой как нужны. Для чего, не сказал, но деньги всегда нужны и всем. Так что Бон Хва и приставать с расспросами не стал. В общем и целом, ему все же удалось разрулить ситуацию, созданную старшим, чем он очень гордился. Сам, и без всего этого горе побежденным, как обычно вел себя старший, обостряя конфликт. Даже сам старший сказал: «Растешь, малыш», и что-то про скупую мужскую слезу, которая катится по небритой щеке. Оставался только один пустяк – сводить квартет Лоллипоп на вечеринку, выполнив свой долг и не вляпавшись в очередные неприятности, а также пообещать самому себе больше не давать дурацких обещаний, которые влекут за собой вот такие обязательства, после чего забыть про вечеринки, Хана и Лорен как дурной сон, и заняться делом, например, сухи в кино сходить, или в кафе, на свидание в общем, как и положено. А то они вот уже официально парочка, и что, все их встречи как-то странно проходили, в присутствии первой заместительницы главы студсовета, и свиданиями это точно не назовешь, хотя он, конечно, не жаловался, но в последний раз ему вообще старший помог с Мэй справиться, что, кстати, опять вылилось в еще более непонятную ситуацию. Умеет же старший все усложнять. Вот как теперь госпоже Мэй в глаза смотреть после такого? Ладно, сухи, они все же пара, у них все понятно, но госпожа Мэй хорошо хоть, что это их общий секрет сухи, а не как Саби, когда он все скрывать вынужден. Он вздыхает, вздыхает тяжело и, видимо, громко, потому что Нами открывает глаза и поворачивает голову. «Чего тебе?» – спрашивает она. «Вот что ты вздыхаешь, тебе на что жаловаться, все у тебя есть, девушки вокруг крутятся, в школе тебя боятся, по борделям вместе с Минха ходишь, даже Тиэна Аппу своими чарами опутал, чего ж тебе еще нужно?» «Да я не поэтому», – еще раз вздыхает он. «Слушай, Нами, вот у тебя, бывало такое, когда ты скрываешь что-то про себя, и сперва вроде как ничего такого, а потом, с каждым днем это все больше, ну все как-то усложняется. Ты на что намекаешь, Бон Хва?» Подбирается в кресле Нами. «Ты к чему это ведешь?» «Нет, я ни на что не намекаю, я просто. У тебя у самого много скелетов в шкафу, думаешь, я не знаю? Давай вот как, ты не лезешь ко мне, а я не лезу в твои дела, до которых мне дела вот совсем нет. Например, я совсем ничего не знаю, что эта новенькая Аби у тебя дома живет и вы вместе в школу ходите. При этом мотоциклетная Барби никуда не съехала. А еще у тебя юрист свой есть, и она довольно привлекательная молодая девушка. Ты точно не тот, за кого себя выдаешь, но у меня хватает так-то не лезть в твои дела, Намгун Бон Хва. Так что будь добр, не лезь в мои. Наслаждайся шумом прибоя, ну или сходи на первый этаж, спустись. Там полно алкоголя и доступных старшеклассниц, которые употребили этот алкоголь. Понятно?» Нами села в кресле прямо и уперлась взглядом прямо ему в переносицу. Он невольно подался назад и сглотнул. «Да-да, конечно», — отвечает он. «И что с ней не так?» Глава 24. Глава 25. Интерлюдия. «Ну здравствуй, Джун, здравствуй. Вырос, заматерел, не узнать. Совсем не то, что в первый день нашей встречи. Добрый день, уважаемый Чосан Бунним», — кланяется в ответ Син Джун. Несмотря на то, что встреча неформальная и проходит в закрытой кабинке ресторана, а не где-нибудь в министерстве, все равно следует выказать вежливое почтение господину Чо. «Да ладно, Отбросим в сторону формальности, Джун. В конце концов, ты теперь помощник окружного прокурора. С точки зрения государственных рангов мы с тобой почти равные. Довольно хмыкает господин Чо. Да ты садись. Я взял на себя смелость заказать еду заранее, так что надеюсь, тебе понравится местная пряная свинина. Если бы дело было вечером, то рекомендовал бы попробовать здешнее темное пиво, они сами его варят, такого нигде больше не найдешь. Знаешь, эдакий сладковатый вкус солода каких-то трав или корней, не знаю, чего они туда добавляют. Для меня вы всегда останетесь моим старшим наставником, господин Чо, отвечает Син Джун, садясь напротив. Этого не изменить. В конце концов, это благодаря вам я нахожусь там, где нахожусь. И я благодарен вам за это. А ты остался таким же вежливым, как и всегда. Обычно люди, облеченные властью, меняют свое поведение и забывают о прежних товарищах. Говорят же, что власть развращает. Помощник окружного прокурора – это пока не власть. Кроме того, люди разные. Чо Санбанним, извините, что не смог встретиться с вами вечером. В обеденный перерыв у нас не так много времени. Вы, наверное, сильно заняты в министерстве, говорит Син Джун, намекая на то, что пора бы к сути дела перейти. Нет, само по себе то, что господин Чо позвонил ему, не вызывало никаких подозрений. В конце концов, в свое время именно Чо Дун Хён был его старшим по прохождению практики в Министерстве юстиции сразу после института. И когда Син Джун говорил о том, что благодаря ему он и стал помощником окружного прокурора, он не кривил душой. Господин Чо написал ему рекомендацию и подсказал, к кому именно обратиться, чтобы его взяли на работу в прокуратуру. Конечно, сперва, стажером. Все остальное уже заслуга самого Син Джуна. Однако, если бы не господин Чо, то он бы не устроился в прокуратуру даже стажером. Честно говоря, оценки в институте у него были так себе, ну и, кроме того, были сложности с руководством, так что на хорошую характеристику он и не рассчитывал. Тем не менее, с помощью своего наставника и прикладывая усилия, он в конце концов вскарабкался на ту вершину, на которой и находился сейчас. Так что в том, что господин Чо позвонил ему на сотовый телефон, не было ничего странного. А вот в предложении встретиться прямо в обеденный перерыв, было. Если бы наставник хотел просто посидеть и вспомнить былое за бокалом пива или чего покрепче, то для этого существовала пятница. Тогда бы они смогли вдоволь посидеть в каком-нибудь тихом месте, вспоминая знакомых и события, ностальгируя подсушенного кальмара и бокал темного пива. Но встреча в обеденный перерыв, господин Чо занимал немаленькую должность в Министерстве юстиции, у него много работы. Встреча в обеденный перерыв означала, что это не просто встреча двух приятелей с тем, чтобы поболтать о каких-то несущественных пустяках, нет, это была деловая встреча. Помощник окружного прокурора, это еще не власть, поднимает бровь господин Чо. А ты амбициозен, Джун, где же заканчиваются твои амбиции? Окружной прокурор, региональный, генеральный прокурор, президент, ну что вы, Чо Санбанним. Син Джун дожидается, пока пришедшая официантка не расставит на столе блюда и не поставит перед ними чайные пары и заканчивает предложение. Какие там амбиции? Просто кручусь как белка в колесе. Дел очень много, а тут еще и господин Мун в отпуск ушел не вовремя. Господин Мун ушел в отпуск, слышал, кивает господин Чо. А ты как, не женился еще? А то с такой должностью уже необходимо семью заводить. Сам знаешь, женатому человеку доверия больше. Это так, соглашается с ним Син Джун. Думает о том, что он снова встретил Юну Юн в кабинете у судьи. Он думал, что больше не увидит ее. После того случая в университете он частенько вспоминал ее. С такой болезнью, как у нее, как она может работать в судебном процессе? Никто не спорит, голова у нее работает как надо, она была лучшей на потоке, но если ты не можешь различать лица людей, далеко ли ты сможешь пойти? Вот у него нет такой головы, которая бы помнила все прецеденты и мгновенно выдавала решения. Он не такой умный, как она, нет. Зато он знает и помнит всех, с кем когда-либо встречался в лицо, и самое главное, знает даже тех, с кем не встречался. Личные связи всегда имеют преимущество перед квалификацией. Кого вы выберете себе в помощники? Отличного специалиста, но нелюдимого человека, или же своего друга, который тоже специалист, но чуть хуже. И это особенно актуально на государственной службе, где все равно нужно кого-то поставить на должность, ведь это не ты ему зарплату платишь, а государство. Однако на этой должности может быть кто-то как Юна, не узнающий тебя в лицо, Или же еще хуже, человек, который затаил на тебя обиду, твой враг. Так что самый лучший способ себя обезопасить – назначать на должности своих друзей, которые потом, когда-нибудь, помогут тебе. Так и выстраивается сеть связей, знакомств и влияния. И в этой сети нет места таким, как Юнаюн, что даже немного грустно. Синджун думает о том, что мог бы, пожалуй, жениться на ней. Нет, не так, она – прекрасная кандидатура. Она красивая, у них была какая-то история, он знает ее прошлое, а с того самого случая он всегда хотел увидеть ее в своих объятиях снова. Он сглатывает, в его голове всплывают картинки лица Юны, искаженного сладкой истомой. «Пока у меня нет даже девушки», — говорит он вслух. «Современные молодые женщины слишком уж увлечены своей собственной карьерой. Из-за этих вертихвосток страна скоро вымрет», — качает головой господин Чо. «Женщина должна у плиты стоять да детишек нянчить, а не это все». Правительство наконец начало задумываться о том, что нация вымирает. Хуже, чем у нас только в Японии. Говорят, там 40% людей в возрасте 60 лет так и остались девственниками и девственницами. Люди не хотят рожать, заключать браки и растить детей. Демографический кризис. Слышал, кстати, про большие мероприятия, на которых холостяков знакомят с девушками. Теперь на это выделяются государственные гранты, Министерство общественной администрации за это отвечает. Подумать только, государство сваха, а он дожидается, пока девушка в белом переднике нальет ему Исину чай в чашке и вежливо откланяется, поднимает свою чашку и кивает Сину. Хотя в твоем случае это было бы не лишним, а столько лет, а все еще холостой. В твоем возрасте у меня уже двое детишек было. Пожалуй, что да, соглашается Син. Вы уже выполнили свой долг как гражданин и отец, а у меня все еще впереди. Но времени у меня и правда нет, а в прокуратуре одни мужчины работают, да и романы на работе у нас не поощряют. Хм, пожалуй, я попрошу свою супругу тебя с кем-нибудь познакомить, с какой-нибудь одинокой, но хорошей дочерью наших знакомых. Подберем тебе жену, не волнуйся, вынужден отказаться. Как же я потом вам в глаза смотреть буду, если у нас не получится? Нет, это на самый крайний случай, Чосанбанним. Тут же отказывается от высокой чести Син. Он понимает, что никто его на самом деле знакомить ни с кем не собирается, это еще одна соленая шуточка от господина Чо. В то же самое время он уверен, что супруга господина Чо с радостью взялась бы за такое, однако сам господин Чо ей ничего не скажет. Уж больно разные у них социальные круги, так что его задача тут – вежливо отказаться. Тем более, что вчера он встретил Юну в кабинете у судьи и не смог удержаться, подмигнул ей. Конечно, она его не узнала, но ее помощница, такая высокая, с модельной внешностью и короткой стрижкой, его взглядом обожгла, как будто кипятком плеснула в лицо. Интересно, кто она? Он потом узнавал, Юна ушла из фирмы своего дяди и открыла кабинет, где-то в торговом центре. Небольшой кабинет в торговом центре, а ведь она закончила университет не просто с отличием, а с магна цум лауде. Кабинетик в торговом центре и помощница как будто из фильмов про панков и апокалипсис. Конечно, ее жаль, она заслуживает большего. Но с другой стороны это значит, что Юна сейчас на дне своей карьеры. Иски вроде «а давай предъявим 10 миллиардов к корпорации» – это тоже жест отчаяния. Серьезные адвокаты, пекущиеся о своей репутации, никогда бы такого не сделали. Она пошла на поводу у своей клиентки, смешно сказать, несовершеннолетней девочки, которая потеряла родителей. От такой точно адекватности ждать не стоит. И на что она надеется? Юристы корпораций даже обеспокоенными не выглядели, они такие иски по 10 штук в день получают от всяких городских сумасшедших. Но ее безнадежное положение – это его шанс. В конце концов он может встретиться с ней снова. Она не узнала его, ну и прекрасно. Он сменил фамилию по настоянию матери, а Юна не различает лиц. Это его шанс. На этот раз он сделает все правильно. И то, что она сейчас в таком положении, значит, что он может им воспользоваться. Как хорошо, что в суде стороны обязаны оставлять свои контакты, теперь у него есть ее телефон. Он всего лишь предложит свою помощь и поддержку, запросит экспертизу в суде, встанет на ее сторону, спасет девушку в беде и предстанет перед ней рыцарем в сверкающих доспехах. Он знает ее, знает, на какие кнопки нужно нажать снова. Конечно, иск она все равно проиграет. Предполагать, что корпорация специально выпускает автомобили с дефектом, глупо. Когда экспертиза покажет, что все это выдумки, она проиграет. Но он покажет ей, что сделал все, что мог. А потом он пригласит ее в ресторан, хотя нет, он пригласит ее еще до окончания процесса. Якобы для того, чтобы поговорить в неформальной обстановке. Прощупает почву. Почему-то он уверен, что она до сих пор одинока. Правда, это ее помощница, уж больно близко она к ней в суде жалась. Наверняка лесбиянка, с такой-то прической и взглядом. С другой стороны, ну и что, он человек открытых взглядов, пусть будет еще и подружка. Перед его глазами тут же возникла картинка, как он стоит в белом, махровом халате, держа в руке бокал с виски, перед огромным панорамным окном отеля, глядя вниз, на огни ночного Сеула, а сзади на огромной постели лежат, держа друг друга в объятиях, Юна и ее помощница. Он вздохнул. «Жениться тебе надо», — взглянул на него господин Чо. «Такие вот вздохи до добра не доведут. Постарайся, чтобы твои постельные утехи в сеть не попали. Тебе сейчас скандалы не нужны. Я совершенно один, и у меня нет даже девушки», — отрицает Син, понимая, что вот только сейчас они к сути перешли. К тому, зачем господин Чон взял трубку, набрал его номер и назначил эту встречу. «Тебе сейчас скандалы не нужны», — это намек. На что? На то, что его положение шатко. Или же, слышал я, что господин Мун не просто так в отпуск ушел, говорит господин Чо, отставляя чашку с чаем в сторону и аккуратно промокая губы салфеткой. Говорят, что не по графику. Так и есть, кивает Син. Не должен он был в отпуск уходить, у него отпуск летом. Ну так вот, зачем бы человеку на такой должности неожиданно отпуск брать? Семейные обстоятельства, предполагает Син, делая охотничью стойку. Наконец они говорят о деле. Что хочет сказать Чо? На что он намекает? Неужели? Или же по состоянию здоровья? Продолжает господин Чо. У меня есть знакомые в клинике онкологии. К сожалению, у господина Муна обнаружена неоперабельная опухоль мозга. Что? Это ужасно. Выпаливает Син, совсем не чувствуя никакого ужаса. Мун в больнице, думает он, окружной прокурор, старикан Мун в больнице. Наверное, он должен чувствовать ужас и сочувствие, но не чувствует. Если то, о чем говорит господин Чо, правда, то ему еще не раз придется изобразить горе и сочувствие на лице. Сейчас ему не до того. Сейчас самый главный вопрос: кто же будет назначен вместо Муна? Кто станет исполнять обязанности старого зануды Муна на тот срок, пока тот в больнице лежит? У прокурора есть 5 помощников, логично назначить временно исполняющим обязанности кого-то из них. И все понимают, что временно исполняющие обязанности, скорее всего, и станет окружным прокурором в конце концов. Потому что если Мун действительно сходит с дистанции, то будет назначен новый окружной прокурор. Син по-новому взглянул на господина Чо. Министерство юстиции. Именно они и назначат следующего прокурора округа. Так вот зачем господин Чо вызвал его в обеденный перерыв. Ужасно, ужасно. Кивает господин Чо, изображая лицом тот самый ужас. Действительно, такой молодой. Сколько ему? 64, и уже опухоль мозга. Воистину, Бог забирает у нас лучших. Помню, мы с ним учились на одних курсах по повышению квалификации, нужно будет обязательно ему позвонить, или его жене. Кстати, у него и дочка есть, но она совсем еще школьница, трудно им придется. Жаль, когда так происходит. Действительно жаль, говорит Син. Господин Мун мне как отец, он мой начальник и пример для подражания, воин, который стоит на защите справедливости. Вздыхает в ответ господин Чо. Печальная весть. Под его мудрым руководством прокуратура округа всегда была в рядах лучших. Это так, ничто не восполнит эту потерю, склоняет голову Син. Про себя он думает, что старый зануда Мун последние года 3 вообще ни черта не делал на работе, скинув все обязанности на своих помощников. А еще что в рядах лучших, это явное преувеличение. Не совсем на дне, вот верное определение. Между собой все шептались про то, когда же старого пердуна повысит, понимая, что это единственный вариант сменить его в кресле окружного прокурора. Но про такое никто и подумать не мог. Син вздыхает еще раз. Отчасти, потому что ему все же немного жаль старого зануду Муна. Отчасти от того, что они все никак не перейдут к сути дела. Теперь ему все понятно. Господин Чо узнал о том, что Мун больше не выйдет на работу. Господин Чон может сделать так, чтобы следующим в кресле окружного прокурора оказался именно он, Син Джун. Прокурор городского округа в столице, это уже уровень. С таким разговаривают, опуская глаза вниз и слегка горбясь. Даже государственные чиновники или богатые люди, и те разговаривают так. Стать прокурором городского округа – это мечта каждого работника прокуратуры. На должности выше уже назначают по политическим соображениям. На должностях прокуроров регионов должны стоять свои люди, люди правящей партии президента, даже если они и не работали в прокуратуре раньше. Так что должность прокурора округа – это высшая должность, на которую ты можешь рассчитывать, поднимаясь снизу. Вершина карьеры. Тут все понятно. Господин Чо пришел к нему сказать, что он может похлопотать за Сина, что ему нужно взамен. Понятно, что на должности прокурора округа Син продолжит оставаться в долгу перед ним. Однако это было понятно по умолчанию. Если вдруг министерство решит назначить кого-то временно исполняющим обязанности вместо Муна, то я буду отстаивать твою кандидатуру, говорит господин Чо, внимательно глядя ему в глаза. Я искренне считаю, что лучше кандидатуры не найти. Ты настоящий воин справедливости, ты смелый и умный, способный пойти далеко. В твоем возрасте добиться таких результатов разве что жениться тебе нужно. Ради такого обязательно женюсь, отшучивается Син. Сделаю все что угодно. Да не надо ничего делать. Сам понимаешь, министерство назначает достойных. Да, конечно. И раз уж мы сегодня просто так встретились, как у тебя дела в судах? Какие-то интересные дела. Ничего интересного, чёсан бы ним. Все как обычно. А я слышал, что у тебя на округе заявили иск на 5 миллиардов к Кситин. Вы же знаете, как это бывает. Городские сумасшедшие, пожимает плечами Син. Они иски по любому поводу писать гораздо. Один вон подал на мэрию за то, что она хорошую погоду не обеспечивает. Грамотно так расписал и даже распечатки погодных сводок приложил. Или тот чудак, что на компанию, которая микроволновки производит, подал, якобы они тараканов в своей продукции разводят. У него дома холодно, а за задней стенкой микроволновки тепло. Вот и развелись там тараканы, он машет рукой. Людям только дай возможность. Уверен, что это городские сумасшедшие. Господин Чо поднял взгляд, и Син Джун вдруг понял. В глотке у него мгновенно пересохло. Он сглотнул и поспешно кивнул. Уверен, сказал он, это иск от сумасшедшей девчонки, и окружная прокуратура не поддержит его. На данный момент даже доказательств никаких нет. Наверное, было бы хорошо, если бы так и осталось. Господин Чо сложил руки перед собой, переплетая пальцы. Наверное, было бы хорошо, если бы в предвыборный год все обошлось без громких скандалов и прочего, что может бросить тень на государственные учреждения, особенно прокуратуру. Тем более тебе еще карьеру делать, да и жениться нужно. Конечно же, никому не нужны скандалы, машинально отвечает Син. Он все понял. Господин Чо пришел не просто так, и на место прокурора округа его не назначит просто так. У всего есть цена. Что-то не так с этим иском к корпорации, и господин Чо практически открытым текстом просит его утопить иск. Что не так с этим иском? Он имеет под собой основания. Неужели корпорация действительно предпочла выпустить автомобили с дефектом? И потом, ведь иск заявила Юна, если он не поможет ей, что она подумает? С другой стороны, она же все равно его не узнает. Конечно же, повторил он, никому не нужны скандалы. Глава 25. Глава 25. Присаживайтесь, пожалуйста, говорит судья, и Юна садится на деревянную, отполированную скамеечку. Рядом пристраивается Чон Джа, видно, что она волнуется. Юна кладет свою ладонь поверх ее ладони и успокаивающе сжимает ее. Чон Джа благодарно кивает ей и улыбается уголком рта. Тут же с ними сидит и эта школьница, оставшаяся сиротой после аварии. Девочку очень жаль, хотя сама Чон Джа к ней относится с какой-то настороженностью и всегда старается встать или сесть так, чтобы между ней и Канаби всегда кто-то был, например, Юна. А еще с ними в суде и Бон Хва, он оказывается одноклассник этой бедной Аби, но сегодня присутствует как зритель, так что сидит за спиной, в зале. Юна успокаивающе кивает Чон Джа и поворачивает голову к бедной девочке. Она не умеет распознавать лица, но умеет улавливать колебания настроения, и без этого. Тремор пальцев, наклон головы, тембр голоса, поза, все это выдает человека. Так что она кивает и Аби, бедная девочка совсем без родителей осталась, а Чон Джа к ней так строго относится. «Не переживай, все будет хорошо», шепчет она Аби, и та кивает в ответ. «Вот и хорошо», думает Юна. На самом деле для волнения нет причин, и не только у них. Она переводит взгляд на скамейку, где сидят ответчики, юристы корпорации и инженер Ли. Сегодня никто не волнуется, кроме разве что инженера Ли, но для него это простительно, Любой среднестатистический гражданин будет волноваться, когда в первый раз в суд пришел, да еще и на скамейке ответчиков сидит, так что его юристы корпорации пока ни в чем не подозревают. Конечно же, они пытались отговорить его от участия в процессе, кроме него из лиц, указанных в иске, никто не пришел. Все доверились юристам, выписав доверенности на представление интересов. Инженер Ли сделал так же, тоже выписал доверенность на юриста корпорации, но все же пришел в суд самостоятельно, и он волнуется пока только он один. Юристы корпорации, прокурор, судья, никто не волнуется. Первое судебное заседание, все только начинается. Краем глаза она видит, как Чон Джа нервно поджимает губы. Юна снова успокаивающе стискивает ей руку. Есть два типа юристов Чон Джа, думает она, есть те, кто строит крепости и те, кто берут их штурмом. Строить стены, возводить укрепления, размещать на стенах котлы с кипящим маслом, копать рвы и запирать ворота. Вот чем занимаются корпоративные юристы. Они делают договоры, прописывая пункты так, чтобы к ним было не подкопаться. Они – строители стен и конструкторы запоров. Те, кто стоят на страже. И это неимоверно скучно. Юна никогда не хотела быть юристом в корпорации. Но есть и второй тип – рейдеры, налетчики, кондотьеры. Они штурмуют крепости, берут их в осады и первыми вскарабкиваются на стены или врываются в распахнутые ворота павшего города. Что если бы кто-то узнал, что Юна Юн, уважаемая дочка своего отца, авантюристка в душе, что ее манит романтика кочевников, скачущих по степи на низеньких, мохнатых лошадках в поисках добычи, что на самом деле Юна, предводитель монголов, готовая на долгую осаду, на постройку осадных орудий, на подкоп, на штурм, на подкуп предателей в стане врага, чтобы те однажды ночью открыли ворота ее ордам захватчиков. Юна улыбается и стискивает руку Чон Джа, говоря ей, что все будет хорошо. Сегодня, сейчас, все спокойны. А это означает только одно, они уже попались в ее ловушку. Жаль, что она не сможет увидеть, как изменится лица ее противников, когда опустится второй сапог. Тем временем судья зачитывает обязательные к оглашению слова о том, что все имеют право на судебную защиту своих интересов, о том, кто присутствует в зале заседаний, о том, что у них есть право заявить отвод суду, в случае если кто-то полагает, что имеется конфликт интересов. Замолкает и опускает голову, строго глядя на них поверх очков. Стороны не пришли к примирению? Нет, судья качает головой. Что же, существо иска я только что объявил. Сторона истца, ваша позиция, мы поддерживаем исковые требования в полном размере и намерены доказать обоснованность наших требований в процессе. Встает с деревянной скамейки Юна. Ответчики намеренно исказили информацию о безопасности своего автомобиля, что и привело к смерти родителей этой бедной девочки. Понятно, кивает судья. Что же сама истец? Госпожа Кан, я поддерживаю своего представителя, говорит девочка, вставая и глядя в пол. Я, и она всхлипывает, поспешно садится. Судья смотрит на нее, поджимает губы, поворачивает голову к другой скамейке. Прокуратура, что скажете? У вас было заявление до начала судебного заседания? Да, ваша честь. С места встает помощник окружного прокурора. К сожалению, мы не видим необходимости участия прокуратуры в данном деле. Заявляю самоотвод. Дело гражданское между частным обвинителем и ответчиком. Что же ваше право? Кивает судья. Останьтесь до конца этого заседания, секретарь вручит вам определение суда о вашем отводе. Юна сохраняет лицо бесстрастным. Что же, думает она, у меня и не было особых надежд на прокуратуру, броню и секиру нации и правосудия, они всего боятся. Для них проиграть немыслимо, это она может позволить себе проиграть, а они, нет. Каждый проигрыш отразится на карьере конкретного государственного обвинителя, вот и не поддерживает прокуратура сомнительные иски. Она была готова к самоотводу и к тому, что прокуратура ее не поддержит, хотя какие-то надежды оставались. Этот Син Джун, он же ей подмигивал, впрочем, она и он, природные враги, адвокат и прокурор. Однако мы еще посмотрим, как ты запляшешь, думает она, у меня туз в рукаве, у меня стенобитное орудие нет, даже не орудие, у меня свой человек внутри вражеского города, и инженер Ли сегодня распахнет ворота перед ее ордами безжалостных захватчиков на своих низеньких и мохнатых степных лошадках, а она отдаст этот город на разграбление. Так что Юна наклоняет голову вниз, чтобы спрятать улыбку, которая так и просится чуть поднять уголки губ. Нет, не время для эмоций. Она выдыхает и снова поднимает бесстрастное лицо. Сторона ответчика, сперва представители корпорации Кситин, прошу, ваша честь, уважаемые коллеги, встает со своего места мужчина в сером костюме и синем галстуке в полосочку. Мы не признаем исковые требования и намерены доказать в суде, что они надуманы и необоснованы. Тем не менее, выражая сочувствие потере госпожи Кан, мы готовы пойти на выплату некой компенсации. Не в рамках признания своей вины, нет, исключительно в благотворительных целях. Наша компания искренне желает помочь госпоже Кан, оставшейся сиротой, и мы ранее уже предлагали ее представителям выплату компенсации в сумме 10 миллионов вон, однако получили отказ. Полагаю, что ваши представители ввели вас в заблуждение, госпожа Кан. Он качает головой, выражая искреннее сочувствие. Какой артист пропадает, думает Юна, впрочем, я и сама тут артистка. Весь мир театр, а все мы в нем актеры, как говорил Шекспир, и эти слова вдвойне верны для залов судебных заседаний. Свою оценку действий представителя противной стороны оставьте при себе, сухо замечает судья. Так вы готовы к соглашению или не признаете иск? Мы не признаем иск в полном объеме. Хотелось бы предупредить присутствующую тут госпожу Кан, что в случае, если данное дело дойдет до решения суда, то компания будет вправе взыскать с вас все затраты и судебные издержки. С учетом количества специалистов, которых придется привлечь к делу, вы можете остаться должны корпорации Кситин до миллиарда вон. У вас вся жизнь впереди, госпожа Кан, подумайте над этим. Мужчина в сером костюме поддергивает брюки и садится на место. Судья некоторое время задумчиво жует свою губу, потом поворачивается к скамейке истцов. Несмотря на то, что представитель поспешил со своими предложениями, я все же вынужден заметить, что во многом он прав. Еще раз напоминаю сторонам, что в любое время до окончания процесса вы можете завершить дело миров. Заключение мирового соглашения не будет означать, что одна из сторон выиграла, а другая проиграла. Вы можете оставить дело без разрешения, просто заключив это соглашение. Стороне ответчика я прошу задуматься над суммой компенсации, на которую может пойти ваша компания, раз уж вы так неравнодушны к положению истца. Сторона истца, госпожа Кан, напоминаю, что в случае проигрыша по делу вы действительно можете оказаться в позиции, когда противная сторона взыщет с вас все судебные издержки, вред, нанесенный деловой репутации, а также иной ущерб. Например, на скамье ответчиков я вижу четверых представителей компании, уверен, что их рабочее время стоит очень дорого, а процесс сможет затянуться. Всем все понятно? Судья еще раз наклонил голову, разглядывая их поверх очков, убедился, что все его услышали, и кивнул. Юна вздохнула. Она понимала мотивы судьи, кому охота возиться с еще одним скучным и безнадежным делом. Судья только рад будет, если они заключат мировое соглашение, корпорация заплатит небольшую копеечку, сирота захлопнет свой рот, и все они исчезнут с глаз долой, из сердца вон. Продолжаем заседание. Все так же монотонно говорит судья. Далее, господин Ли, я представитель господина Ли, и я хотел бы заявить формальный протест против привлечения моего доверителя в качестве ответчика по данному делу. Тут же вскакивает еще один серый пиджак. Истец заявляет, что корпорация якобы умышленно внесла изменения в конструкцию автомобиля, выпустив на дороге страны смертоносный транспорт, что само по себе смехотворно. Однако, даже если бы это и было так, что еще предстоит доказать в суде, каким образом к делу причастен мой доверитель? Он простой работник, инженер. Вот как, что вы скажете на это, госпожа Юн? Спрашивает судья. Юна встает со своего места, оправляет пиджак и откашливается. Для начала, господин Ли, присутствующий в зале заседания не просто инженер, а глава отдела по исследованию безопасности конечной продукции. Именно его подпись должна стоять под документами, которые верифицируют безопасность автомобиля после прохождения испытаний. Начинает была она, но ее перебивают. Хотелось бы напомнить, что корпорация Кситин является одним из лидеров автомобильной промышленности страны. И, конечно же, наша продукция перед тем, как быть допущенной на дороги страны и мира, проходит тщательную проверку и сертификацию со стороны государственных органов, выдается свидетельство о безопасности конечной продукции. Если вы не доверяете нашей компании, то по крайней мере вы должны доверять государственным структурам, экспертам, комиссиям, без заключения которых мы никогда бы не выпустили этот автомобиль. Вскакивает с места серый пиджак с синим галстуком. С тем же успехом можно было заявить иск к нашей стране. Мы не допустим шельмования государственных органов и правительства в этом суде. Порядок в зале судебных заседаний. Судья бьет молоточком в деревянную подставку. Представитель ответчика, у вас будет время высказаться, соблюдайте очередность. Госпожа Юн, пожалуйста, продолжайте. Я также хотела напомнить, что мы заявили исковые требования не только к корпорации Кситин и господину Ли. Также нами были заявлены в качестве ответчиков, директор корпорации, заместитель по безопасности и связям с общественностью, начальник производства и прочие должностные лица. К сожалению, в суд явился только один господин Ли, что говорит об отношении руководства Кситин к сотрудничеству с судом. Указанные лица прислали в суд своих представителей, на что они имеют полное право, отмечает очевидная судья. Подводя итог, госпожа Юн, вы настаиваете на своем, полагаете, что все заявленные вами лица являются ответчиками по данному иску? Да, я так полагаю, кивает Юна. Что же, судья поворачивается к ответчикам. У истца есть такое право, выносить решение, является ли господин Ли надлежащим ответчиком прямо в судебном заседании суд не может. Однако он может быть признан таковым в решении суда, при оглашении вердикта. Пока же истец имеет право считать господина Ли ответчиком, а значит господин Ли будет продолжать оставаться ответчиком в этом суде. Сторонам все понятно? Вот и хорошо. Хорошо, господин Ли, у вас есть что заявить? Поддерживаете своего представителя? В этот момент Юна чуть толкает Чонджа под локоть. Вон он, момент, когда ловушка захлопнется. Ее воины на низеньких степных лошадках с саблями и копьями на изготовку, нетерпеливо ерзают в седлах. Да ваша честь, с места встает инженер Ли. Судья наклоняет голову, даже не глядя на него. Все знают, что последует сейчас. Сейчас он должен пробормотать: я поддерживаю то, что сказал мой представитель, и сесть на место. Все, но, я заявляю отвод своему представителю. Твердо заявляет инженер Ли, и в зале наступает такая тишина, что кажется, муха пролетит, все услышат. Замерла девушка-секретарь со своим диктофоном и журналом, застыл судья, окоченели на своей скамейке юристы корпорации, все эти серые и темно-синие пиджаки. Возможно, я не расслышал. Наконец очнулся судья, поднимая взгляд и изучая инженера Ли. Вы сказали, что заявляете отвод своему представителю. Да, я заявляю отвод и...